11 июля, четверг. Провели день в Москве, выехали на машине в 11 часов 30 минут, 50 километров от Москвы. Завтракали в городском доме Горького. Я говорил, что этот дом когда-то принадлежал богатому купцу. Внутреннее убранство экстравагантно, лестница сделана в виде огромной морской волны из розового палевого мрамора, высокий гребень которой венчает металлический спрут, служащий светильником. Особняк, в котором жил Горький, был построен в 1900-1902 годах по проекту архитектора Шехтеля 1859-1926 и считается в специальной литературе образцом стиля модерн, который, судя по всему, так не нравился Ролану. Горький не очень вписывается в эти декорации. Понятно, почему он испытывает к ним отвращение. Но за стеклом в шкафах выставлено несчетное число драгоценных китайских статуэток и слоновой кости и камня, которые он собирает. Во второй половине дня были в магазинах, нельзя сказать, что блестящих, достаточно унылого вида, хотя в них и торгуют образчиками крестьянского искусства, представляющими интерес. Затем я предпринял безуспешную попытку повидать посла Франции Альфана. Его не было ни в посольстве, ни у него дома, или, по крайней мере, говорили, что его нет. Возможно, мы разминулись по дороге, так как он был предупрежден о моем визите. Но нет ничего невозможного в том, что этот глупец дуется на меня. Официальные лица задеты той ролью, которую я играю в Москве, без их участия. Потом, и это было основной целью визита в Москву, посетили парк культуры и отдыха. Булонский лес для народа, открытый недавно, лет 7 назад, на берегу Москвы-реки, на пойменных лугах, когда-то соединявших старинные парки царицы Екатерины II и ее фаворита Орлова. Обширная территория с прекрасными цветущими садами, лесами и пригорками. Пользуясь особой благосклонностью, я проехал по этим местам в автомобиле в сопровождении директора и вдохновительницы идеи парка, молодой интеллигентной женщины 29 лет, по фамилии Глан. Сразу после обеда непогода, дождь и грязь, но в 4 часа небо прояснилось, сквозь легкий туман выглянуло солнце, стало довольно мило. На нашем пути собралось много людей, нас приветствовали овацией. Когда я вышел из машины, чтобы осмотреть детский городок, один из уголков парка, где было поменьше взрослых, предложенный Глан, чтобы избавить меня от выступления. Меня чуть не задушила толпа, так как все хотели посмотреть на меня и коснуться рукой. Какие-то добрые люди попытались оградить меня, встав цепочкой вокруг. Все кричали: «Наш друг, наш лучший друг Ромен Ролан!» Здесь много аттракционов и разнообразных мастерских для тех, кто увлекается самолетами, машинами, механическими конструкциями. Так дети открывают свои природные дарования, проверяют свои способности. Лаборатория психотехники помогает детям определить свои возможности и наблюдает за тем, чтобы они не ошиблись в выборе. Лаборатория психотехники — дань моде на педагогию, имевшую приверженцев в советской педагогике, но осужденную за научную несостоятельность специальным постановлением ЦК ВКПБ от 4 июля 1936 года. Куда бы я ни вошел, в каждой мастерской дети и взрослые приветствуют меня криками, хлопают в ладоши, дарят цветы, альбомы с рисунками, сделанные ими модели самолетов и машин. Маленькая девочка повязала мне на шею пионерский галстук со значком. Это означает, что я принят в почетные пионеры. На улице танцы, играет маленький детский оркестр, поет хор. Немного подальше люди обступили ряженых, разыгрывающих представления масок старого площадного театра комедии «Дель Арте». Музыкальные инструменты, гитара, аккордеон, качающийся на двух ногах огромный бурый медведь, который подошел к окну нашей машины приветствовать меня. Еще дальше, немного в стороне, на лесистом холме Екатерининского парка, нескучный сад, расположился городок инженеров, которые приходят сюда на целый день отдохнуть. Многие из них здесь же играют в шахматы. В СССР страстно любят шахматы. В парке отведен целый городок для шахматистов. В числе развлечений при входе в парк есть парашюты. Я видел, как некоторые прыгают в первый раз без всякой опасности для себя с высоты небольшой башни. Зеленый театр на 2-3 тысячи мест, где недавно давали «Кармен» с 30-40 пикадорами на лошадях. Прекрасные водоемы, напоминающие озера Булонского леса. Таким образом, здесь все возможности развлечься. А парк все разрастается. Те, кто был здесь год назад, теперь его не узнают. Впрочем, это характерно для сегодняшней Москвы. Она в постоянном кипении. Дома рушатся, дома вырастают. На 10-й день пребывания я обнаружил, что улица, на которой живет Горький, полностью разворочена. Там ведутся работы. Ни малейшего намека, на который в день моего первого приезда к Горькому, не было. К 7 часам я вернулся в Горки, стояла прекрасная погода. Солнце просвечивало сквозь ветви деревьев в длинных лесных аллеях. Я ужинал один, потом спустился на час, чтобы посмотреть фильм «Три песни о Ленине». Фильм сделан плохо, но содержит интересные, волнующие исторические документы. «Три песни о Ленине», 1934, фильм режиссера Дзиги Вертова.